Дальше события развивались с непостижимой быстротой. Я вдруг оказался назначенным в судебные чиновники и должен был приводить и выводить свидетелей. Я слабо себе представлял, как это я буду выводить Зима и что делать, если он не подчинится. Но он только взглянул на Махмуда и двух наших ребят, и все они вышли наружу, так что слышать ничего не могли. Зим отделился от остальных и просто ждал в сторонке. Махмуд сел на землю и принялся крутить себе сигарету. Правда, его вызвали первым, и сигарета пропала зря. Меньше чем через 20 минут все трое были опрошены и рассказали примерно то же, что и Хендрик. Зима не вызывали вовсе. Потом лейтенант Спиксма спросил Хендрика: «Желаете устроить перекрестный допрос свидетелей? Суд пойдет вам навстречу, если вы изъявите желание». «Нет». «Обращаясь к суду, следует стоять смирно и говорить: „Сэр“». «Нет, сэр, я требую адвоката». «Закон не позволяет вам иметь представителя в военном трибунале. Желаете ли вы дать какие-либо показания в свою пользу? Вы не обязаны по закону делать этого. Тогда суд ограничится уже имеющимися показаниями, и ваш отказ не будет свидетельствовать против вас перед судом. Однако вы предупреждаетесь о том, что данные вами показания могут быть обращены против вас, и вы можете быть подвергнуты перекрестному допросу». Хендрик пожал плечами. «Нечего мне больше говорить. Что хорошего мне от этого будет?» Суд повторяет: «Хотите ли вы дать показания в свою пользу?» «Нет, сэр». «Суд должен задать вам один процедурный вопрос. Были ли вы ознакомлены со статьей, по которой вас обвиняют, до того, как совершили предусмотренное в ней преступление? Можете отвечать «да» или «нет», или не отвечать вообще. Однако за свои показания вы несете ответственность по статье 9.1.6.7. Ответственность за ложные показания». Обвиняемый молчал. «Хорошо. Суд зачитает вам эту статью, а потом вновь вернется к этому вопросу. Статья 9.0.8.0. Каждый служащий вооруженных сил, напавший или угрожавший нападением, либо пытавшийся напасть или угрожать нападением...» «Да, я думаю, читали. Они много всякой ерунды читали по утрам каждое воскресенье, целый список того, что запрещено». «Была ли вам зачитана именно эта статья?» «Да, сэр, была». «Очень хорошо. Отказавшись свидетельствовать в свою пользу, желаете ли вы, тем не менее, заявить о каких-либо смягчающих вашу вину обстоятельствах?» «Сэр». «Не хотите ли вы что-либо добавить для суда? Привести какие-либо факты, по вашему мнению, представляющие в ином свете ранее данные свидетельские показания, обстоятельства, смягчающие совершенное вами преступление? Может быть, вы были больны под воздействием наркотиков или каких-либо медикаментов? С этой точки зрения присяга вас не ограничивает, вы вправе говорить все, что могло бы помочь вам. Суд пытается выяснить следующее: имеются ли у вас какие-либо основания считать обвинение несправедливым?» «А? Конечно, несправедливо. Все здесь несправедливо. Он ударил меня первым. Он сам сказал, что ударил меня первым». «Это все?» «Все, сэр. А разве недостаточно?» «Разбирательство окончено. Рядовой необученный Теодор С. Хендрик». Лейтенант Спиксма, говоря все это, стоял смирно. Теперь и капитан Френкель поднялся. Похоже, запахло жареным.